Азии. Администрация также активизировала свои гегемонистские усилия. Последовали новые требования к Токио увеличить военные расходы. В ходе визита Брауна в Пекин в январе 1980 года он вел переговоры о параллельном наращивании военной помощи Пакистану и Таиланду, включая создание на территории этих стран центров подрывных действий против Вьетнама и Кампучии в Юго-Восточной Азии и Афганистана на Среднем Востоке. В ночь на новый 1980 год администрация Картера, которая раньше прекратила продажу оружия Пакистану ввиду его усилий по созданию ядерного оружия, заявила о готовности возобновить оказание Исламабаду широкомасштабной военной и экономической помощи. Ради превращения Пакистана в опорный пункт для агрессивных действий против Афганистана, Вашингтон отодвигал на второй план задачу содействовать нераспространению ядерного оружия. Подобный подход охватывал теперь всю структуру переговоров и контактов Соединенных Штатов Америки по вопросам ослабления военной опасности. В январе 1980 года Картер запретил разработку любых новых инициатив в области разоружения. Все более очевидным становился разрушительный характер американских усилий в вопросах, относящихся к укреплению безопасности и сотрудничества в Европе. Решение НАТО относительно Першинг-2 и крылатых ракет срывало возможность начать попытки решать проблемы военной разрядки в Европе в области ракетно-ядерных систем средней дальности еще в 70-е годы. На венских переговорах в декабре 79 года западные участники резко ухудшили возможности достижения договоренности. Их новые предложения срывали целый ряд достигнутых договоренностей. На мадридской встрече представителей стран-участниц совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе существо усилий Соединенных Штатов сводилось к попыткам срыва позитивных итогов. Переговоры в Женеве делегаций СССР, Соединенных Штатов и Великобритании с целью выработки договора о полном и всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия в конце 1980 года были прерваны западной стороной в одностороннем порядке. С июля 1980 года американская сторона прервала переговоры о запрещении и уничтожении химического оружия. В сфере усилий, направленных на запрещение новых видов оружия массового уничтожения, сопротивление США не позволило завершить разработку проекта договора о запрещении разработки, производства, накопления и применения радиологического оружия. Американская сторона сугубо негативно реагировала на ряд инициатив СССР на 35-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 1980 года относительно принятия неотложных мер по уменьшению военной опасности. Между тем, американские союзники все больше ощущали на себе гегемонистский нажим Соединенных Штатов Америки. Неоспоримо подтверждалось, что поворот Вашингтона к конфронтации наносит ущерб их интересам. Обостряя международные отношения, администрация стремилась подавить возросшую политическую и экономическую самостоятельность союзников, гораздо активнее использовала американское военное превосходство в НАТО. Но союзники явно не хотели маршировать под окрики лидера. Руководители ряда западноевропейских государств отвергли требования Соединенных Штатов отказывать СССР в кредитах для финансирования импорта в Западной Европе. Ни одна союзная с Соединенными Штатами страна полностью не последовало политике введения эмбарго и экономических санкций против СССР.